В голосе дежурного вместо удивления или насмешки он уловил настоящую тревогу. «Соединяю вас с группой «Прорыв». Возможно, ваша информация по их части». Уже через 5 минут около коттеджа Райкова, вызвав неподдельный восторг Алешки и изрядно повредив цветники и газон, опустились 2 мезолета спецслужб. Получив результаты первых экспресс-анализов слизи, снятой с куста можжевельника у дома Райкова, Кленов немедленно вызвал по коду «Тревога-прорыв» 2 вспомогательные группы. Не прошло и нескольких минут, как огромная платформа энергоцентра появилась над домом Райкова. Приняла на свою верхнюю параболическую антенну 4 канала прямой энергоподачи со спутниковых автоматических станций и, окутавшись голубоватым облаком статических разрядов, выбросила к земле расширяющийся зонт энергозащиты. Теперь дом Райкова и прилегающий к нему район леса в радиусе 2,5 километров оказались изолированными от внешнего мира. К огорчению Кленову, установление более широкого энергетического зонта не представлялось возможным, поскольку его край и так вплотную подошел к кольцевой ракадной дороге и жилым кварталам Липограда. Внутри купола люди, одетые в скафандры высшей защиты, с антеннами универсальных анализаторов в руках, обрабатывали каждый квадратный сантиметр почвы вокруг куста, постепенно расширяя зону поиска. За пределами зонта еще одна группа космических десантников вела поиск по сложной схеме, стремясь охватить анализаторами, возможно, более широкое пространство. Все выглядело как при высадке на планету с категорией опасности не менее 2 единиц. «Может быть, ты мне объяснишь, что здесь происходит?» – спросила Анна. Необычный шум заставил ее, наконец, покинуть кухню, в которой она запретила устанавливать автоматику. «Видишь ли, дорогая», — несколько смущенно начал Райков, — «мне самому забыли объяснить, что все это значит. По-моему, весь сыр-бор загорелся из-за того можжевелового куста. Он мне не понравился, я имел неосторожность позвонить в службу безопасности. А что из этого вышло, ты видишь». «Они же помнут все цветники». «По-моему, они специально для этого и прилетели. Видишь, уже заканчивают. Вон тот высокий дядя в скафандре только что прошелся по последнему кусту клематисов». «Ты еще и шутишь. Это кажется тебе смешным, да?» В голосе Анны звучала неподдельная обида и растерянность. «Я не думаю, чтобы подробную операцию начали из-за пустяка», посерьезнее сказал Райков. «Люди заняты делом, не стоит им мешать. Как только появится возможность, они нам все объяснят». «А мне кажется, тебе это доставляет удовольствие. По-моему, ты специально все затеял, чтобы не скучать с нами наедине». Хлопнув дверью, Анна ушла. Окинув взглядом вытоптанный цветник и еще раз убедившись, что жены нет рядом, Райков подозвал Кленова. «Что вы обнаружили на кусте?» «Контактный нервно-паралитический яд. Прикосновение смертельно даже через одежду. Вопрос времени. Я до сих пор не понимаю, что вас уберегло. Вам плохо?» «Нет, ничего, спасибо. Просто я подумал, что там мог играть Алешка». «Рассчитано все очень точно. Куст опрыскали за 10 минут до вашего прихода. На высоте роста взрослого человека. Ловушка была поставлена именно на вас. Странно, что она не сработала. Теперь им придется предпринять что-нибудь еще». «Кому им?» «Если бы я знал. Мы все время опаздываем. Объект, прошедший сквозь защиту мексиканского генератора, опередил поиск часов на 6. И нам никак не удается сократить временной разрыв. Но, возможно, сейчас, потерпев неудачу, он появится снова». «Вы уверены, что эти события связаны друг с другом?» «Вещество, распыленное на кусте, не вырабатывается на наших заводах. Это, скорее всего, сок какого-то растения, неземная органика». «И все же срок невелик. 6 часов слишком мало для того, чтобы сориентироваться в обстановке незнакомого мира, узнать мой адрес и даже время прибытия лайнера». «У них должен быть земной источник информации, если вы правы. Мы ничего не знаем о противнике. Возможно, ваша экспедиция Конгресс что-то прояснит». «Не зря они ей противятся. Я почти уверен, что покушение на вас организовано именно в связи с этой экспедицией. А что касается информации, эту версию придется проверить, хотя канал ее передачи трудно даже представить». «Она могла быть в законсервированном виде храниться на Земле», но какие-то контакты должны быть. Без них невозможна передача заданий, внедрение своих людей». «Людей?» «Ну, не знаю. Чтобы действовать внутри нашего общества, они должны быть похожи на людей». «Противник». «Вот уже сотни лет, как это слово в его военном смысле исчезло из нашего языка. Теперь оно возвращается снова». «Не нравится мне все это». «Думаете, мне нравится? Но кто-то должен, наконец, назвать вещи своими именами». «Зачем вы поставили энергетический зонтик над моим домом? Надеялись, что объект все еще здесь?» «Нет. Скорее, это мера предосторожности. Он мог воспользоваться суматохой и нанести повторный удар. Так или иначе, он должен теперь проявить свои дальнейшие намерения». Инфор срочной связи тоненько запищал на браслете Кленова, и тот нажал кнопку выключения. «Говорит шестая, кажется, мы нашли след». «Какой давности?» «Часа полтора, не меньше». «Район?» «В 10 километрах южнее Липограда». «Зафиксируйте след, я сейчас вылетаю». «Я с вами, подождите минутку, переоденусь и возьму...» «Извините, Игорь Сергеевич, впредь до конца операции вам нельзя покидать зону силового ограждения». «Это еще что за новости?» «Мы не можем рисковать вашей жизнью». «Я, знаете ли, сам привык решать этот вопрос». Брови Райкова сошлись у переносицы, а в глазах появился стальной и холодный блеск, хорошо знакомый его подчиненным. Кленов уже понял, что ему не переспорить этого человека. Он понял также и то, что не сумеет заставить его подчиниться своим распоряжениям. Все же он попробовал. «По коду тревога-прорыв мне предоставлено право изолировать любого человека настолько, насколько я сочту нужным. Игорь Сергеевич, вам придется остаться». «Интересно, каким способом вы собираетесь меня задерживать?» «Силой?» «Я не дам вам ключ от силового поля. Снаружи останется охрана. Она будет охранять вас и вашу семью. Видимо, вы все же не до конца отдаете себе отчет в том, насколько велика опасность». «Я немедленно свяжусь с Ридовым». «Попробуйте, но думаю, сейчас это будет непросто даже вам. И потом, если вы считаете, что опасность там, куда я еду, то вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, там нет ничего, кроме старого следа. Она здесь, внутри дома. Не забывайте, что наш неизвестный враг уже прошел защиту, подобную той, что прикрывает сейчас ваш дом, и у него есть вполне определенная цель». «Вы хотите сказать, вам лучше остаться здесь? Вы не представляете себе всей серьезности игры, которая ведется, и не знаете, какие силы и средства в ней сейчас задействованы. Вам лучше остаться в доме, в фокусе нашей аппаратуры. Если хотите, в роли подсадной утки. У меня есть основания полагать, что наш противник спешит и очень скоро будет вынужден повторить удар». «Благодарю за откровенность по поводу моей новой роли». «Вы не оставили мне иного выбора». «А жена и сын?» «Я не думаю, что им грозит опасность. Удар направлен только на вас. Но если хотите, я могу забрать их с собой и перевести в другое защищенное место». «Пусть уж лучше остаются со мной. Не очень-то я верю в надежность вашей защиты». Не ответив, Кленов сел в кабину мезолета.